Глава 43. Лев. Утром я застаю Алину, готовящей завтрак. Сначала не верю своим глазам, поэтому замираю в проходе на кухню. Но она действительно что-то жарит на сковородке. «Доброе утро», – замечает меня. «Будешь омлет?» «Привет», – оторопело отвечаю. «Нет, спасибо. Еще не хватало отравиться». «Я отпустила домработницу, так что другого завтрака нет». «Зачем ты ее отпустила?» «Хотела сама приготовить». «Не могу удержаться и едко ухмыляюсь». «Что на тебя нашло?» Пожимает плечами. «Просто сама захотела приготовить завтрак своей семье». Меня коробит словосочетание «своей семье». Алина выключает сковородку, достает из верхнего шкафчика кружку, ставит ее под кофемашину и нажимает кнопку. «Тебе сделать кофе?» спрашивает. «Нет, спасибо. Ты подумала насчет бизнеса?» Решаю перейти к делу. Хватит ходить вокруг да около и играть в счастливую семью за завтраком. Это уже давно не про нас. Впрочем, такое понятие, как счастливая семья за завтраком, никогда не было про нас. Алина бледнеет на глазах, хватается рукой за край столешницы, нервно сглатывает. Это заметно по быстро дергающемуся кадыку. «Алина, ты подумала?» Строго тороплю. «Я жду ответа». Поворачивает на меня лицо с полными слез глазами. «Давай только без вот этого». Вздыхаю. «Мы разводимся. Это совершенно точно и окончательно. Мы можем развестись по-плохому, когда ты останешься без ничего. А можем по-хорошему. Я оставлю тебе этот дом, квартиру в Испании и что-то еще из своего бизнеса, что будет приносить тебе доход до конца жизни. Ты всегда будешь обеспечена. Взамен я прошу помочь мне в предвыборной кампании. Ну так что?» Алина опускает взгляд в пол, прикусывает губу, видимо, чтобы сдержать рыдание. Но слеза все-таки скатывается по ее щеке. «Ты больше не дашь мне шанса?» спрашивает севшим голосом. «Нет, у тебя было достаточно шансов. Я давно мог с тобой развестись, но не делал этого, надеясь, что ты образумишься. Но мое терпение не железное. Больше шансов не будет». «Это из-за Самойловой? Ты любишь ее?» «Это не твое дело». Отрезаю. «Как ты вообще можешь быть в нее влюблен?» Срывается на истеричный крик. «Она же твоя соперница на выборах!» «Я не считаю ее соперницей. У меня нет соперников на этих выборах». «Но ты для нее совершенно точно соперник». «Алина, я не собираюсь обсуждать с тобой свою личную жизнь. Говори, что ты хочешь в обмен на цивилизованный развод. И, кстати, Арсений останется жить со мной». Алина теперь бледная, как простыня. В глазах стоит ужас вперемешку со слезами. «Но...» «Это было его решение. Я не уговаривал Сеню жить со мной. Он сам захотел». «Нет, ты не можешь лишить меня еще и сына». «Я не лишаю тебя сына. Мы не переезжаем из Печорска. Ты сможешь видеться с Сеней сколько захочешь и когда захочешь. Повторяю, это было его решение». «Нет, я не согласна, чтобы он жил с тобой», – категорично заявляет. «И с твоей новой бабой», – едко добавляет. Шумно выдыхаю, пытаясь удержать себя в руках. «Поговори с ним. Возможно, Арсений передумает и останется с тобой. Но мне он сказал, что хочет жить со мной». Возникает тишина. Алина смотрит на меня и глотает слезы. «Ну так что насчет бизнеса?» Уже который раз повторяю самый важный для меня вопрос. «Что ты хочешь в обмен на помощь в предвыборной кампании и цивилизованный развод без грязи и скандалов?» Алина выглядит, как побитый щенок. На секунду мне даже становится ее жалко. Но я тут же прогоняю это чувство. Нечего ее жалеть. 17 лет жалел, хватит уже. «Я хочу итальянские рестораны!» Взмахивает вверх рукой и отворачивается. У меня складывается ощущение, что она назвала первое, что пришло на ум. Впрочем, какая мне разница? «Хорошо, после развода ты получишь всю сеть. Они очень прибыльные. При грамотном управлении ты будешь более чем обеспечена». В ответ Алина жалобно всхлипывает. «На этой неделе к нам домой приедет телевидение. Будут брать интервью и снимать, как счастливо мы живем. На камеру ты должна быть трезвой и счастливой, рассказывать о том, как сильно мы любим друг друга еще со школьной скамьи. И под громкий плач Алины я выхожу из дома с чувством, что с души упал тяжелый камень.